¿Se oye tú? ¿Ah? Bien. Yeah. Ok, you guys adorable. Нам топ проспать, поздно вечером. Дай мне ждать, не обладать, нам на счета. Настанет холод, ветер северо. Окей, мы не знаем, правила. Нам топ проспать, поздно вечером. Дай мне ждать, не обладать, нам на счета. Настанет холод, ветер северо. Мы улетаем, улетаем. Да, нас тобой запирает. Я не знаю, о чем делать. Подойди, покажи себя. Так, ты мой косяк. Так, ты мой косяк. Слышь, а чё за дела? Просто поддельная улыбка была. Она говорит, я хочу в рэп. Она ищет популярных себе друзей. На её руки сверкает новый браслет. Вокруг тебя уже столько хитей. Столько людей, йо.